16 глава. В зеркале мрака. «Напрасно вы так сделали, лорд Ранд», — заявил Хурин, когда на рассвете Ранд разбудил спутников. Солнце еще пряталось за горизонтом, но света уже хватало, и все было видно. Туман растаял, а сумрак еще держался, рассеиваясь с неохотой. «Если вы измотаете себя, милорд, стараясь сберечь наши силы, то кто доставит нас домой?» «Мне нужно было подумать», — сказал Ранд. «Ничто не указывало ни на ночной туман, ни на появление Балзамана». Он потрогал обернутый вокруг правой руки платок. «Вот доказательство, что Балзаман здесь был». Тотчас Ранду захотелось убраться подальше от этой рощицы. «Если мы хотим настичь друзей темного, то пора уже быть в седле. Давно пора. Перекусить можно и на скаку». Потягивающийся Лойл замер, поднятые руки застыли так высоко, что до пальцев Хурин мог достать, только встав Ранду на плечи. «Твоя рука, Ранд, что случилось?» «Я поранился. Ничего страшного. У меня в сумке есть бальзам. Ничего страшного». Ранд понимал, что говорит резко, даже грубо, но один взгляд на клеймо и неминуемые вопросы, отвечать на которые он не хотел. «Время зря уходит. Давайте собираться». Он принялся седлать рыжего. Из-за больной руки неловко Хурин подскочил к собственной лошади. «И зачем так обижаться?» — пробормотал Лойл. «Какой-нибудь след, — решил Ранд, когда отряд двинулся дальше, — был бы чем-то настоящим в этом мире. Слишком много тут ненастоящего, неестественного. Даже один единственный отпечаток копыта был желанен. Но должны же Фейн, друзья темного и троллоки оставить хоть какой-то след». Ранд сосредоточенно разглядывал почву, пытаясь увидеть любой намек на то, что здесь прошло другое живое существо. Не было ничего. Ни перевернутого камешка, ни разбитого комка земли. Ничего. Раз он оглянулся, просто чтобы убедить себя, что на этой земле остаются отпечатки копытых лошадей, содранный дерн и примятая трава четко отмечали пройденный ими путь, однако впереди земля и трава ничем не были потревожены. Но Хурин настаивал, что чует след, слабый и неясный, но по-прежнему ведущий на юг. Вновь нюхач уткнулся носом в след, будто гончая, выслеживающий оленя, и вновь Лойл ехал, погрузившись в свои думы, бормоча что-то под нос и поглаживая лежащий поперек седла громадный посох. Они проскакали не больше часа, когда Ранд заметил впереди шпиль. Он был настолько занят высматриванием следов, что когда он впервые увидел его, то суживающийся кверху монолит уже возвышался над деревьями неподалеку. «Интересно, что это такое?» «Колонна находилась точно на пути отряда». «Не знаю, Ранд», — сказал Лойл. «Если бы это был наш мир, лорд Ранд», — Хурин взволнованно заерзал в седле. «Ну, тот монумент, о котором говорил лорд Инктор, в честь победы Артура Ястребиное крыло над троллоками, тот огромный шпиль. Но его же снесли 1000 лет назад. Ничего не осталось, кроме большого кургана, на вроде холма. Я видел его, когда ездил в Кайриен по поручению лорда Ангельмара». «По словам Инктора, — заметил Лойл, — до него еще 3 или 4 дня пути. Если здесь он вообще существует...» «Не знаю, почему здесь должно быть так. По-моему, тут вообще никаких людей нет». Нюхач опять уставился в землю. «Но вот же он, строитель. Или его нет? Нет людей, но вот он впереди нас. Так, может, нам лучше держаться от него подальше, милорд Ранд? Не говоря уж о том, что это такое, мало ли кто тут есть в таком-то месте». Раздумывая, Ранд побарабанил пальцами по высокой передней луке. мы будем держаться вплотную к следу как можно ближе, — наконец сказал он. — Похоже, к Фейну мы пока не подобрались, и мне не хочется терять время. Терять просто так. Если заметим людей или что-нибудь необычное, мы объедем кругом, пока вновь не выйдем на след, но до тех пор будем держаться следа. — Как скажете, милорд. Ответ нюхача прозвучал как-то странно, и он искоса бросил на Ранда быстрый взгляд. — Как скажете. Ранд на миг нахмурился, потом сообразил, и пришел черед вздыхать ему. Лорды ничего не объясняют тем, кто следует за ними, а только другим лордам. Ой, проклятие, я ведь не просил его принимать меня за лорда. Но он-то принял, будто ответил внутренний голос. А ты с этим согласился? Ты сделал выбор, теперь долг твой. Бери след, Хурин, — сказал Ранд. Блеснув облегченной ухмылкой, нюхач каблуками послал лошадь вперед. Они скакали дальше, а слабое солнце взбиралось по небу, и когда оно оказалось над головой, всадники были где-то в миле от шпиля. Они достигли одного из потоков во овражке глубиной в шаг, и деревья здесь были редки. Ранд разглядел возвышавшийся впереди курган, похожий на круглый холм с приплюснутой верхушкой. Сам серый шпиль возносился по меньшей мере на сотню спанов, и теперь юноша сумел различить, что навершие шпиля вырезано в виде птицы с простертыми крыльями. — Ястреб, — сказал Ранд, — это действительно монумент ястребиного крыла. Должно быть, он... Здесь были люди. Неважно, есть они тут сейчас или нет. Просто в этом мире они возвели его в другом месте и никогда не сносили. Только подумай, Хурин. Когда мы вернемся, ты сможешь всем рассказать, как на самом деле выглядит этот памятник. Во всем мире лишь мы трое, видевшие его. Хурин кивнул. «Да, милорд». Мои дети обрадуются такому рассказу о том, что их отец видел стеллу ястребиного крыла. Ранд, — встревоженно начал Лойл. — Можем проскакать до него галопом, — предложил Ранд. — Давайте. Галоп тут в самый раз. Место, может, и мертвое, но мы-то живые. — Ранд, — сказал Лойл, — по-моему, это не... Не став слушать, Ранд ударил ногами рыжего по бокам, и жеребец рванулся вперед. В два шага он с плеском пересек мелкую ленту воды, затем вскарабкался на дальний откос. Сразу за ним гнал свою лошадь Хурин. Ранд слышал, как позади окликает их Лойл, но засмеялся, взмахнул рукой, приглашая за собой, и помчался во весь опор. Если все время смотреть в одну точку, то местность вокруг не так сильно скользила и дергалась, да и чувствовать ветер на лице было приятно. Курган занимал добрых два гайда, но поросший травой склон повышался полого. Серый шпиль вонзился в небо, квадратный, широкий, и, несмотря на свою высоту, выглядел массивным, почти приземистым. Смех Ранда замер, и, помрачнев лицом, юноша натянул поводья. — Это монумент ястребиного крыла, лорд Ранд? — обеспокоенно спросил Хурин. — Как-то он выглядит не так. Ранд узнал грубые угловатые значки, покрывавшие переднюю сторону монумента, и он узнал некоторые символы, высеченные во всю ширину, высеченные в рост человека. Рогатый череп Давелов, троллоки, железный кулак Деймонов, трезубец Кабалов и вихрь Иффритов. Был здесь и ястреб, вырезанный в самом низу у основания. Раскинув крылья в десяток шагов, он лежал на спине, пронзенный стрелой молнии, и вороны клевали ему глаза. Громадные крылья на верхушке шпиля будто заслонили солнце. Ранд услышал, как сзади галопом подскакал Лойл. — Я пытался сказать тебе, Ранд, — произнес Лойл, — это ворон, не ястреб. Я его ясно разглядел. Хурин развернул лошадь, отказываясь теперь даже смотреть на этот шпиль. — Но как? — сказал Ранд. — Артур Ястребиное крыло одержал здесь победу над троллоками. — Так, — говорил Инктор. — Не здесь, — медленно произнес Лойл. — Явно не здесь. От камня к камню бегут линии, есть ли между мирами, что могут быть. Я размышлял над этим и, полагаю, знаю, что это за миры, что могут быть. Наверное, знаю. Миры, которыми наш мир мог бы быть, если какие-то события произошли бы по-иному. Может, поэтому все так размыто выглядит, потому что это «если» может быть только тень настоящего мира. В этом мире, я думаю, победили троллоки. Наверное, потому-то мы тут не видели ни людей, ни деревень. У Ранда по спине пробежал холодок. Там, где побеждают троллоки, они не оставляют в живых людей, разве только чтобы потом съесть. Если они победили во всем мире, если б победили троллоки, они бы тут кишмя кишили, мы бы их здесь видели тысячи, мы бы еще вчера были мертвы. Не знаю, Ранд, возможно, убив всех людей, они перебили друг друга. Троллоки живут, чтобы убивать. Это все, что они делают. Это все, что они есть. Я просто не знаю. Лорд Ранд, — вдруг сказал Хурин, — что-то там движется. Ранд рывком развернул лошадь, готовый увидеть атакующих троллоков, но Хурин указывал туда, откуда они пришли, и там ничего не было. — Что ты видел, Хурин? Где? Нюхач уронил руку. Прямо на краю той купы деревьев, где-то в миле. Мне показалось, это была женщина. И что-то еще, чего я не разобрал, но... Он вздрогнул. Так сложно тут что-то различить, если это не под носом у тебя. Ах, от этого места меня наизнанку выворачивает. Или мне уже не весть, что мерещится, милорд? Тут всякое странное мерещится. Плечи Хурина горбились, словно от того ощущения, что шпиль давит на него. Не сомневайтесь, то просто ветер, милорд. Лойл заметил. Боюсь, осталось еще кое-что обсудить. Голос у него опять был тревожный. Он указал на юг. Что ты там видишь? Ранд прищурился. Далеко отстоящие предметы все равно будто скользили к нему. Ну, местность, похожая на ту, которую мы пересекали. Деревья, потом какие-то холмы, горы, больше ничего. А что, по-твоему, я должен увидеть? Горы, — вздохнул Лойл. Кисточки на ушах поникли, а кончики бровей опустились к щекам. Ранд, это должен быть кинжал убийцы родичей. Другими горами они быть не могут, иначе этот мир совершенно отличается от нашего. Но кинжал убийцы родичей лежит более чем в сотне лиг к югу от Эринин, намного дальше. В этом месте трудно судить о расстояниях, но, я считаю, до темноты мы к горам доберемся. Большего говорить не требовалось. Сотню лиг им не покрыть меньше, чем за 3 дня». Не подумав, Ранд пробормотал. «Может, это похожие на пути?» Он услышал стон Хурина и немедленно раскаялся, что не удержал язык на привязи и ляпнул первое, что пришло в голову. Приятной и радостной мысль о путях не была. Входишь в путевые врата, а их можно обнаружить лишь рядом с агирским стеддингом или в агирской рощице. Входишь и идешь день, а потом выйдешь через другие путевые врата в сотни лиг от того места, откуда отправился. Ныне эти пути стали омрачены и осквернены, а путешествовать по ним означало рисковать жизнью или рассудком. Даже исчезающие страшились путешествовать по путям. «Если так, Ранд, — медленно произнес Лойл, — тогда любая оплошность тут убьет нас, как и там. И есть ли тут твари, которых мы пока не видели, но которые способны на худшее, чем убить нас?» Хурин опять застонал. «Тут они уже пили воду, разъезжали верхом, без оглядки на суть мира, где они очутились. В путях беспечность убила бы быстро». Ранд тяжело сглотнул, надеясь, что желудок уляжется на место. «Слишком поздно тревожиться о том, что уже в прошлом», — сказал он. «Но теперь мы будем осторожны на каждом шагу». Он взглянул на Хурина. Нюхач вжал голову в плечи, а глаза бегали по сторонам, словно он гадал, что и откуда на него кинется. Этот человек выслеживал убийц, но к такому обороту дел он вовсе не был готов. «Очнись, Хурин! Возьми себя в руки. Мы еще не мертвы, и до этого очень далеко. Просто теперь мы должны быть осторожнее. Вот и все». В этот миг они услышали пронзительный крик, далекий и потому тонкий. «Женщина!» — воскликнул Хурин. Даже такая малость обыкновенного, как казалось, немного оживила его. «Я же знал, что я видел!» Еще один крик, еще отчаяние первого. «Дело плохо, видно, ей не убежать», — заметил Ранд. «Она к югу от нас». Он погнал рыжего, и тот в два шага перешел на рысь. «Будь осторожнее, ты сам говорил!» — выкрикнул ему вслед Лойл. — Света ради не забывай, Ранд! Будь осторожен! Ранд пригнулся к шее рыжего, позволив жеребцу мчаться свободно. Крики становились ближе. — Легко говорить, быть осторожным! Но в голосе женщины явственно звучал ужас. Похоже, у нее нет времени, чтобы он осторожничал. На берегу протоки, текущей во овражке, куда глубже и круче многих, юноша потянул поводья. Рыжий съехал вниз в потоке камешков и земли, крики раздавались. «Вот оттуда!» С одного взгляда Ранд охватил всю картину целиком. В ручье, шагах, наверное, в двухстах, рядом со своей лошадью, стояла спиною к дальнему берегу женщина. Обломком сука она отбивалась от рычащего чего-то. На мгновение ошеломленный, Ранд сглотнул. Так могла бы выглядеть лягушка размером с медведя, или если бы у медведя вдруг оказалась лягушечья серо-зеленая кожа у очень крупного медведя. Не дав себе задуматься об этой твари, Ранд спрыгнул с седла, сдергивая с плеча лук. Начни он подъезжать ближе, окажется уже поздно. Женщина едва сдерживала натиск твари, не подпуская ее к себе на длину сука. Расстояние между Рандом и бестией было приличное, ему приходилось щуриться, чтобы разглядеть женщину, но мишень из себя та представляла немаленькую. Натягивать тетиву с перевязанной рукой было неудобно, но стрелу он выпустил, едва ноги коснулись земли. Древко погрузилось в кожистую шкуру наполовину своей длины, и тварь резво развернулась к Ранду. Как недалека она была, Ранд отступил на шаг. Такого громадного клина головы он никогда вообразить не мог ни на одном живом существе, как и этого рогатого клюва пасти, загнутого крючком и предназначенного рвать мясо. У этого существа было три глаза, маленьких и свирепых, окруженных с виду жесткими кольцами-складками. Подобрав лапы, тварь громадными прыжками, громко плюхая по воде, запрыгала по ручью к Ранду. Глазам казалось, что некоторые прыжки покрывают вдвое большее расстояние, чем другие, хотя он был уверен, что все они одинаковы. «В глаз!» — крикнула женщина. Голос у нее был на удивление спокоен по сравнению с полными отчаяния криками. «Чтобы убить его, нужно попасть в глаз!» Ранд потянул оперение второй стрелы к уху. Нехотя он поискал пустоту, ему очень не хотелось, но такому приему его научил Тем, и без нее Ранд знал никогда не сделать точного выстрела. «Мой отец», — подумал он с горьким чувством утраты, — «и ничто наполнило его». Там был дрожащий свет Сайдин, но он отсек его, он был един с луком, со стрелой, с чудовищным монстром, скачущим к нему, един с тем крохотным глазом. Ранд даже не почувствовал, как с тетивы слетела стрела. Тварь взмыла в очередном прыжке, и в самой высокой его точке стрела ударила ей в центральный глаз. Тварь приземлилась, взметнув громадный фонтан воды и грязи. От нее пошли волны, но серо-зеленая туша не пошевелилась. «Отличный выстрел! И смелый!» — воскликнула женщина. Она уже верхом на лошади направлялась к юноше. Ранд смутно удивился тому, что она не бросилась на утек, едва тварь отвлеклась от нее. Она проехала мимо громадной туши, все еще окруженной рябью агонии, даже не взглянув вниз, послала лошадь вверх по береговому откосу и спешилась. «Немногие воины выстоят перед атакой Гролма, милорд». Женщина была во всем белом. Белое платье с разрезом для верховой езды, подпоясанное серебром, и сапожки, виднеющиеся из-под подола, тоже отделаны серебром. Даже белое седло инкрустировано серебром. Белоснежная кобыла с выгнутой дугой шеей и грациозным шагом ростом не уступала Рандову жеребцу, но взгляд юноши сразу же привлекла сама женщина. Как он решил, одних лет с Найнев, она была высока, вообще-то говоря, на ладонь выше Ранда и почти вровень смотрела ему в глаза. И к тому же она была красива. Кожа цвета бледной кости резко контрастировала с длинными темными, как ночь, волосами и черными глазами. Ранд встречал красивых женщин. Морейн была красивой, пусть и холодно отстраненной, и Найнев тоже, когда ее нрав не брал над ней верх. Эгвейн и Илейн, дочь наследницы Андера, при виде любой из них у мужчины перехватило бы дыхание, но эта женщина... Язык у Ранда присох к небу. Он почувствовал, как вновь начало стучать сердце. «Ваши слуги, милорд!» Вздрогнув, Ранд оглянулся, к ним подъехали Хурин и Лойл. Хурин глядел на незнакомку так же, как он знал, смотрел и он сам, и даже Агир казался зачарованным. «Мои друзья», — сказал он, — «Лойл и Хурин. Меня зовут Ранд. Ранд Алтор». «Никогда не задумывался над этим», — вдруг заявил Лойл, тоном, будто разговаривал сам с собой. «Но если существует воплощенная в ком-то совершенная человеческая красота, тогда вы, Лойл», — воскликнул Ранд. Уши Агир замерли торчком от смущения и замешательства. У самого Ранда уши были алыми. Слова Лойла прозвучали слишком близко к его собственным мыслям. Женщина мелодично рассмеялась, но в следующее мгновение она вся стала царственно-церемонной, как королева на троне. «Я зовусь Сейлин», — сказала она. «Вы рисковали своей жизнью и спасли меня. Я ваша, лорд Ранд Алтор». И к ужасу Ранда она опустилась перед ним на колени. Не глядя ни на Хурина, ни на Лойла, юноша поспешно схватил женщину под руки и поставил на ноги. Мужчина, который не готов умереть ради того, чтобы спасти женщину, не мужчина. И тут же постыдным образом покраснел. Так говорили шайнарцы, и он понимал, что слова эти звучат напыщенно, понял еще до того, как они слетели у него с губ, но манеры женщины передались ему, и Ранд не смел остановить себя. «Я имею в виду, это... то есть... Дурень, ты что, хочешь сказать женщине, что спасти ей жизнь — это ничего, пустяк? Это была честь для меня. Это прозвучало неопределенно, по-шайнарски и церемонно. Рант надеялся, что это сработает. В голове у него было пусто, ни одной мысли, будто он по-прежнему еще пребывал в пустоте. Внезапно Рант заметил, что ее взор прикован к нему. Выражение лица Селин не изменилось, но от устремленных на него темных глаз он почувствовал себя будто голым. Непрошенной мелькнула мысль о том, как выглядит Селин без одежды.